Глава 13. «Лара, ты шикарно выглядишь!» — восхищенно говорит Артем, встречая меня у подъезда. «Спасибо!» — улыбаюсь я в ответ. «Ты тоже отлично, даже очень. А говорил, что можешь не дожить до выходных». Подначиваю я его. Всю неделю мы созванивались с Артемом, вспоминали прошлое и просто общались обо всем и ни о чем. Несколько раз в нашей беседе проскакивал Руслан. Артем только ухмылялся и отвечал, что они продуктивно пообщались, когда уехали от меня, но на этом наши разговоры о Рысеве заканчивались. «Если ты снова хочешь узнать, что мне сделал Рус, то спешу тебя заверить. Ничего». Улыбка Артема становится еще шире. Он помогает мне сесть в такси, и мы едем в ресторан. «Я сделаю вид, что поверила тебе», — отвечаю, когда Артем садится рядом на заднее сиденье. «Вот и отлично. Давай лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Как ты отработала эту неделю?» Артем старается перевести тему, а я решаю подыграть ему. Наш разговор идет спокойно и так легко, что я не замечаю, как мы подъезжаем к ресторану. А вот ухаживания Артема приятны. Давно я не чувствовала такой легкости в общении с противоположным полом. Артем ненавязчив, что радует, галантен, а еще от него приятно пахнет. Мне даже смешно становится от своих мыслей. Ты оцениваешь мужчину по запаху? Лара, Лара. Проходим за свободный столик. Рядом с нами оказывается официант и подает меню. Что бы кто ни думал, но сервис дошел и до нашей глубинки. Хотя, судя по скептическому выражению лица Артема, для него это не сервис. Смотрю в меню, но глаза то и дело отмечают малейшие движения Артема. «Ты хочешь у меня что-то спросить?» Протягивает нежно Артем. А я только сейчас понимаю, что смотрю на него, уже совершенно не прячась за меню. «Так заметно?» Хмыкаю, склоняя голову на бок. «Знаешь, Лар, я когда ехал сюда, думал, что никого, кроме стариков, не встречу здесь. Ну, максимум, зайду к нашей классной, навещу твоих родителей, да прогуляюсь по значимым местам», — отвечает Артем. «Но я увидел Руса, пообщался с твоими родителями. Раиса Петровна успела пересказать половину твоей жизни». Он улыбается, и я отвечаю ему тем же. «Да, мама у меня такая». «А после я увидел тебя и сначала даже не понял, ты ли это или видение из прошлого. Лара, ты ведь совсем не изменилась». «Артем, ты сейчас бессовестно льстишь, но мне приятно». Отвечаю я и отпиваю из стакана воды. И я и забыла, что у Артема есть пунктик говорить то, что он думает. «А еще я хочу подметить, что ты тоже особо не изменился. Точнее, внешне ты, конечно, возмужал, но вот все твои черты характера сохранил». «Вот видишь, как мы с тобой хорошо знаем друг друга», — бодро добавляет Артем. «Знали», — поправляю его. То, что мы сейчас сидим здесь и спокойно общаемся, да и наши телефонные разговоры обусловлены тем, что мы с тобой никогда не переходили выставленных нами же границ. Решаю внести ясность я. Но каждый из нас вырос, Артем. Мы приобрели определенный жизненный опыт. Мы стали другими, как бы нам ни хотелось оставаться прежними. «Да», — тянет Артем, склоняясь ко мне ближе и накрывая мою руку своей огромной сухой ладонью. «Я так понимаю, твой жизненный опыт стал очень печальным, да, Лара?» «Ты ведь не хочешь знать ответ на этот вопрос?» «Я и сама не знаю, спрашиваю ли я или утверждаю, но надеюсь, что Артем меня поймет. Он же молча смотрит на меня какое-то время, пока нас не отвлекает официант. Мы делаем заказ, и я прошу бокал вина. Хочу расслабиться». «Знаешь, что мне сказал Рус, когда провожал до гостиницы?» Спокойно спрашивает Артем, будто и не было этих минут молчания между нами. Глаза Артема немного сощуриваются, будто он пытается уловить малейшие изменения во мне, а вот мое дыхание замедляется. Почему для меня так важно узнать, о чем они говорили? Что мне это даст? Но я жду ответа и только приподнимаю бровь, молча подталкивая Артема. Рус сказал, что он сделал все, чтобы потерять тебя. Но если я решил только развлечься, он не посмотрит на то, что знает меня с детства, отправит меня на длительное восстановление. Губы Артема растягиваются в грустной улыбке, будто он что-то подмечает на моем лице. Но я очень надеюсь, что остаюсь бесстрастной. И если ты захочешь строить отношения со мной, то он не встанет на пути, отойдет, постарается максимально сократить общение. Только Кира так и будет у него на выходные. Кстати, а сегодня Кира где? Артем спрашивает так неожиданно, что я сначала даже теряюсь, ведь мои мысли мечутся в панике. Прочищаю горло. У родителей? Наконец отвечаю я сипло и делаю глоток из бокала, который как раз поднес официант. Я ведь обещала им, что привезу им внучку на выходные. «Она у тебя замечательная», — улыбается Артем, — «но с характером». «Вся в отца», — хмыкаю я и перевожу взгляд в окно. К нашему столику снова подходит официант и начинает расставлять наш заказ. А я смотрю в темноту улицы и не понимаю, что я чувствую. Вот вроде должно мне стать легче. Руслан наконец-то понял, что я больше не принадлежу ему, что я не прощу его. Даже его барское одобрение получено, как бы противно это ни звучало. Так почему же ты себя чувствуешь так паршиво, Лара? В окне мелькает огонек сигареты. Я замираю, будто этот огонек что-то значит. Он поднимается выше и начинает гореть ярче, слегка освещая лицо курящего. Внутри все сковывает льдом. Но я так надеюсь, что мне просто кажется, что за окном стоит Руслан. Огонек опускается, а после улетает в сторону, и от парковки отходит тень. «Лара!» Слышу настойчивое Артема. Поворачиваю голову к нему и снова теряюсь, только уже от его хмурого взгляда. «Что с тобой?» Заботливо спрашивает Артем. «Ты будто привидение увидела». «Да нет», — отвечаю, стараясь казаться спокойной. «Показалось просто». «Ну и отлично». Снова улыбается Артем, и я чувствую, что напряжение начинает отпускать. «Тогда давай ужинать. Оценим местные деликатесы».